Глава 19. Кормить ребенка самой Уильям мне не разрешил, но я могла видеть свою маленькую дочурку в любой момент. И да, начала в скором времени чувствовать себя его женой, герцогиней Амвийской, через отношения окружающих в первую очередь, их обращение ко мне, почтение во взглядах и поведении, незамедлительное выполнение любого, даже еще не высказанного желания. Начала подмечать эти перемены уже в доме маркиза, но там мы задержались всего на несколько дней. Как только начала уверенно чувствовать себя на ногах, так переехали в замок. Прибыли. Дальше было церемонное представление обитателей герцогского дома и его новоявленной хозяйки, когда мне представляли каждого из присутствующих, и неважно, что многих знала уже несколько месяцев подряд. Глазами искала одну примечательную рыжую головку, но Ангелины среди прочих обитателей замка не оказалось. Только макушка Оксанки алела в ровном ряду представляемой челяди, и отсутствие соперницы меня не радовало. Все равно в душе жила неуемная тревога за будущее, теперь уже и мое, и дочери. Дальше муж взял меня за руку и повел по дому. Так поняла, что это тоже была часть церемонии ввода его жены в жизнь замка. Комнаты хозяйки располагались на этаже герцога и соседствовали прямо рядом с его покоями. Он проводил меня к ним, и мы вместе обошли каждый уголок. Я еще и ощупывала чуть не каждый предмет обстановки, и не только взглядом. А Уильям держался за спиной, следуя за мной тенью. «Нравится? И если что-то пришлось не по нраву, тебе надо просто сказать об этом. И еще. Отдельные спальни — это традиция, которую легко можно нарушить. Я помню, как мне нравилось просыпаться вместе с тобой, Аленькая. Да и ты...» «Уильям, я только недавно родила». Попыталась пресечь подобный разговор в самом его начале. «И лекарь...» «Я помню, что он сказал», — нахмурился мужчина. «Что же, будь по-твоему, Аглая, на этот раз умолкну». «А у меня есть вопрос. Ответишь? Куда делась Ангелина?» Думала, последует какая-нибудь яркая реакция, но ее не было. Муж отвечал спокойно. «Ее давно уже здесь нет. Отослал к брату в столицу. Не веришь? Ну так слуги и та же твоя рыжая подружка непременно посвятят в то событие в подробностях. Не сомневаюсь». И, конечно же, Оксанка поведала историю выдворения баронессы из замка, как только нам получилось встретиться. Я в тот день сидела в саду на скамейке, подставляла жарким, почти летним солнечным лучам лицо и шею. Рядом пристроилась няня с Оливией на руках, и, само собой разумелось, за нашими спинами на пеньке какого-то дерева дежурил Тим. Догадывалась, что теперь он ни за какие ковришки не оставил бы меня без глаза даже на секунду. Поэтому разговаривать с подошедшей подругой нам пришлось в такой вот компании. Единственное, что сделал охранник, так это поднялся с насиженного места и отправился нарезать круги по поляне, что простиралось перед нами. Наверное, опасался, что его мужские уши могли бы и закрутиться в трубочке от наших женских разговоров. Вот и увеличил немного между нами расстояние, но бдительности не потерял, и при этом периодически те самые уши в нашу сторону все же вострил. Оксана пришла с сыном, тому было уже месяца 4, поэтому смотрелся богатырем по сравнению с моей нескольких недель от роду малышкой. И ясное дело, сначала мы говорили все больше о детях. Это позже разговор как-то сам с собой съехал на былые времена и на отъезд Ангелины из замка. Со слов подруги, он спровадил ее, как только вернулся из дома маркиза, который посетил, желая узнать, отчего его фаворитка обосновалась именно там, стоило только уехать ему из замка по делам. «Он вернулся тогда, сам не свой», — рассказывала подруга, понизив голос, чтобы нас не слышал Тим. Сначала прошел к себе в кабинет, заперся там и просидел некоторое время. Это уже потом вышел оттуда и прямиком на женскую половину. О чем говорили, никто правду сказать не сможет. Но найдутся желающие утверждать, что слышали, как отчитывал за что-то Гельку, а та горькие слезы лила и от чего-то отнекивалась. Но, так или иначе, а следующим утром на двор стали выносить сундуки с имуществом баронессы, которым успела обзавестись за те месяцы, что прожила в замке. Дальше подъехала карета герцога, в нее погрузили все пожитки и саму девицу, и та уехала в столицу Лантарии. А Уильям Кэррингтон проводить Ангелинку не вышел. Мы с бабами глаза просмотрели и на крыльцо, и на окна его кабинета, но ничего не высмотрели. Вот такой мой рассказ. Однако, как он круто с ней обошелся! Нахмурилась я своим мыслям. Попользовался, понимаешь, и выставил потом в одночасье. «А было ли между ними чего?» — с сомнением покачала Оксанка головой. «Вот ты утверждаешь, что уверена в связи между ними. Я же в это не верю, потому что сама заметила тогда в поведении Ангелины наигранность. Это же она для тебя спектакль устроила, вся такая ласковая к нему кинулась, так на него и повесилась». Но я-то чувствовал, что это концерт по заявкам. Развела она тебя на ревность, как пить дать. Все змея подстроила, а у тебя глаза на лоб. И давай сама дальше все додумывать. Чего и не было. Опять же подразумевается, что он весь из себя темпераментный мужчина. За это говорят и твои глаза, девонька, и то, как быстро ты от него забеременела. Но я клянусь тебе, подруга, что у него не было в постели больше женщины с тех самых пор, как ты исчезла из замка тогда. И что из этого выходит? А налицо тот факт, что может себя сдерживать и хранить верность. Разве нет? Да с чего ты взяла, что он жил монахом? То, что много желающих нашлось бы согреть его постель, знаю не понаслышке. Но еще налицо был факт, что после твоего ухода с головой, то есть целиком и полностью ушел в дела. И я, и другие люди видели, как много сил отдавал герцогству. А когда возвращался, бывало, что и за полночь еле доходил потом до своей спальни. Будь все иначе, вести обязательно дошли бы до кухни. И тогда и моих ушей тоже. И я потом долго думала над ее словами. А что, если с самого начала наших отношений судила об Уильяме предвзято? Тогда же мне еще вспомнились некоторые картинки из нашей с ним совсем непродолжительной жизни вместе. Все, в общем, те воспоминания и утверждения подруги поселили внутри меня колебания. Что, если этот мужчина не просто так появился на моем жизненном пути, а был ниспослан судьбой? Я же с самого начала от такого поворота отворачивалась и нисколько не хотела задумываться и размышлять, каков был на самом деле этот мужчина. Теперь мне стало казаться, что поступало неправильно. Но долго размышлять на подобные темы не получилось. Оливии исполнился ровно месяц, когда снова появился майор из прошлого моего мира. Произошло это уже в замке. Я шла навестить Максимилиана, когда заметила на дворе, что собиралась пересечь, знакомую фигуру. И тот час сердце застучало в груди, как сумасшедшее. Господи, как же он рисковал ради того, чтобы снова со мной увидеться? Поставил на кон собственную судьбу, жизнь, заплатил наверняка все свои деньги за открытие нового портала, а теперь вот стоял в каком-то немыслимом наряде, то ли молоко привез, то ли еще что, и лучисто мне улыбался. «Отгони свою телегу поближе к конюшне, это там, левее», — проговорила ему быстро и сохраняя конспирацию. «Сам стой у коновязи, я же подойду с другой стороны, тогда и сможем переговорить без свидетелей». Заметила его кивок и пошла дальше мимо, как ни в чем не бывало. Разумеется, к Максу уже не пошла. Теперь у меня появилась другая цель. Обогнула хозяйственные постройки, чтобы зайти якобы полюбоваться на нового коня, что подарил мне недавно муж. к загону его приблизилась, морду умного животного погладила, а еще перекинулась парой слов с конюхом. Только после этого, крадучись, приблизилась к боковому выходу из конюшен, чтобы оказаться невдалеке от мужика на вид крестьянина, прохлаждающегося рядом со своей телегой. «Игорь, я здесь! Не оборачивайся! Будем разговаривать так, чтобы никто не обратил на нас внимания. И времени на все считанные минуты. Это потому, что в любой момент может появиться приставленный ко мне охранник». «Это такой высокий и плечистый, звать Тимом». «Точно. А знаешь имя его откуда?» «Я здесь уже с неделю пасусь. Вот, подрядился возить с соседней фермы в замок молоко. Но раньше никак не удавалось встретиться с глаза на глаз». «Понятно. И что скажешь хорошего?» «Портал, который нам должны открыть, расположен будет совсем поблизости. Только и надо, что выехать из города через южные ворота и углубиться в лес метров на 50. Тот, которым я пришел сюда, ваш супруг обнаружил моментально и велел замуровать. Он у вас не дремлет, как будто чувствует что. Но наши ученые такой момент предвидели. Это я им намекнул, что подстраховаться будет совсем не лишнее. Так что назначайте день и час, Аглая. А моя задача — передать вовремя сведения нашим». «Но я теперь не одна. У меня появилась дочь». «В курсе. Зовут эту месячную малышку Оливией. Кстати, красивое имя. Сами дали?» «Нет, муж так решил. У нас здесь вообще все таким образом происходит. Он решает, потом приказывает, а остальные исполняют». «Понятно. А насчет безопасности перехода для младенца не беспокойтесь. Меня заверили, что отвечают за наше здоровье на 100%. И взрослых, и малышки». «Тогда мне бы не хотелось с уходом тянуть. Когда в ближайшее время возможно открыть переход?» «Хоть завтра. Утро подойдет. На рассвете, например». «А ты знаешь... Это хорошая мысль, если реально воплотить ее в жизнь. Сегодня вечером в замке устраивается маленький праздник в честь Оливии. Мне легко будет усыпить бдительных охранников и няню с кормилицей. Изловчусь и организую им долгий утренний сон. Зря, что ли, травы столько лет изучала». «Моя помощь нужна будет? Могу незаметно проникнуть в замок на рассвете. За эту неделю успел здесь все изучить, тогда помог бы нести ребенка. Кстати, вещи и другие тяжести еще будут?» «Нет, не думаю. Возьму кое-что для дочери на память о ее отце и только. Давай встретимся за воротами замка. Знаешь там таверну «Голова кабана»?» «Отлично. Возле нее в любое время суток движение наблюдается. И выпивохи, бывает, расходятся только с лучами восходящего солнца, и купцы то прибывают в номер при той таверне, то отбывают по своим делам. Надеюсь, это сыграет нам на руку, когда станем там встречаться. И, Игорь, я подъеду верхом. Видел, нет, только что коня со звездой на лбу гладила. Вот на нем верхом и подъеду». «Не опасно будет, ведь девочку придется держать на руках». «Справлюсь. Я за это время превратилась во вполне неплохую наездницу». Вот так мы и условились о побеге из этого мира. Осталось выполнить мою часть задания, а именно, усыпить тех, кто мог бы помешать осуществлению плана. Для этого направилась на огород Мэг, точно зная, что нужная трава росла там, на третьей справа грядке. И раздобыть пучок сонной травки получилось очень легко. Затем прошла к жилищу Максимилиана, а там выяснилось, что его вызвал к себе Уильям. Я буквально разминулась с ним, когда маг выходил из лаборатории. «Миледи!» — только и успел как отвести мне поклон. «Ваш муж срочно требует к себе. У вас что-то неотложное?» «Нет, просто хотела навестить. Не беспокойся». Он после такого обмена фразами чуть не бегом припустился к моему мужу. А я в его святая святых. В лабораторию. У меня не получилось бы в нее проникнуть, наложи Макс на засовы магическое заклинание. Как выяснилось, не успел этого сделать. Торопился очень. И тогда осталось только сместить в сторону задвижку, чтобы открыть дверь. Вошла и сразу к горелке. Под рукой незамедлительно обнаружилась нужная посуда, в которой приготовила отвар. Немного все это и времени-то заняло. Слила потом жидкость в пузырек, каких много стояло на полке, закрыла крышкой и, никем не замеченная, вышла из лаборатории. Дальше мой путь лежал снова на конюшню. Зачем? Отдала приказ конюху оседлать моего коня к восходу солнца. Он не очень этому удивился, разве что только немного, но больше такому раннему часу. Все от того, что много раз уже случалось выезжать на утренние прогулки в сопровождении охранника и наставника по верховой езде. Новое время тренировки объяснило просто. Своим таким желанием. Скажете, герцогиня не могла позволить себе каприза? Что, коней вашего опекуна и Тима тоже велить седлать? А как же? Непременно седлать. И как сделаешь это, так можешь идти дальше сны досматривать. Мы сами с остальным справимся. Коней же привяжи у коновязи. Сделаю, миледи. Потом пришлось подобрать юбки и поспешить в собственные покои. Это из-за того, что времени до торжества оставалось в обрез. Хорошо, что рядом всегда была Инесса. Она заранее выбрала платье для меня и к моему приходу уже готова была заняться прической. Только и оставалось, что опуститься побыстрее в ей уже приготовленное кресло. «Какие заколки брать?» — продемонстрировала она две открытые плоские коробочки. «С сапфирами или бриллиантами? К вашему жемчужно-серому платью, миледи, подойдут и те, и другие. Вам все равно? Тогда рекомендую сегодня их смешать. Возьмем часть этих и часть тех». «А почему ты выбрала для меня сегодня наряд такого цвета?» «Ох, миледи, вы вынуждаете открыть вам секрет герцога!» «Это какой же?» — насторожилась я. «Что такое он задумал?» «Ничего неприятного, не беспокойтесь. Скорее наоборот. Ох, скажу, не выдержу! Герцог заказал для вас новое колье!» Слуга, что забирал его от ювелира, сказал, что на нем вот такие крупные сапфиры, а цветом они, как глаза его светлости, синие-синие. Уильям явился ко мне перед самым выходом в зал торжества. В руках его моментально заметила атласную коробку. Когда извлек оттуда то самое колье, невольно восхитилась, хоть и была предупреждена горничной о подарке. Мужу моя реакция на драгоценности понравилась. Об этом сказали и его глаза, и улыбка на губах. «Аленькая, носи эти камни с удовольствием, а потом передашь нашей дочери». Сказал так и склонился, чтобы поцеловать мое обнаженное плечо. А дальше подал руку и повел к гостям. Их собралось немного, оно и понятно, праздновали пока только первый месяц жизни дочки. Оливия тоже присутствовала в зале, но всего лишь первые минут 15. Дальше ребенка забрала няня. А я встала из-за стола на пару минут, чтобы распорядиться о доставке в детскую угощений для опекающих дочь женщин. И еще передала хорошего вина своему верному охраннику, который праздновал эту дату с приятелями из слуг. «Пусть тоже выпьют за здоровье нашей дочери», ответила так на молчаливый вопрос Уильяма. Торжество продлилось несколько часов и затихло. Проводив гостей, можно было отправляться на покой. Но каково же было мое удивление, когда герцог, доведя меня до дверей покоев, не удалился к себе, а проследовал в спальню за мной. Решил пожелать спокойной ночи, поинтересовалась у него, гася ладошкой изображенный зевок, призванный объяснить ему, что устала и хочу спать. И это тоже. Подошел вплотную, желая поцеловать в губы. «Уильям!» Пришлось прибегнуть к словам, раз упертые ему в грудь ладони не смогли остановить этого мужчину. «Я честно устала, это же был первый многолюдный прием за такой длительный срок». «Это я понимаю, поэтому решил помочь тебе сегодня избавиться от платья». «Да? Ты будешь так мил, что распустишь шнуровку и уйдешь?» «Постараюсь». Что он имел в виду под этим обещанием, я поняла не сразу, но выяснилось, что вовсе не завязки моего платья. Потому что через несколько минут, благодаря его стараниям, мы лежали в моей постели. «Уильям, Уильям!» Я несколько раз пыталась начать втолковывать ему, что пылкой страсти еще не время. «А любви? Ей уже пора проявиться между нами». Вдруг огорошил он меня подобным вопросом, а еще обратила внимание на странный взгляд. Как его было истолковать, терялась в догадках. Хотела подумать на выпитое им вино, но вспомнила, что муж почти не пил сегодня, а только крутил в руке свой кубок. Кстати, тут же в голову пришла мысль, что он тоже мог бы стать помехой моего бегства. А это значило, что Уильяма следовало нейтрализовать, как и няню с кормилицей, и Тима. «Давай за это выпьем». Нашлась я, быстро вскочила с постели и подошла к столику, на котором стояли напитки и кубки. А там было дело одной секунды накапать из тайного пузырька в вино мужа. За любовь. Но герцог его даже не пригубил, а заодно и мне не дал, отобрав из моих рук сразу два кубка и поставил их на прикроватную тумбу. «Потом, маленькая, хочу любить тебя без хмеля в голове». И кто ему мог запретить сделать это? У меня не получилось. Но вот зато потом... Уильям почувствовал жажду примерно через час. Тогда же сам дотянулся до кубков с вином и взял их в руки. Один из них отдал мне, другой оставил себе, почти сразу и осушив его до дна. А меня начал съедать интерес. Какой ему достался? Со снотворным? Или без? От этого и медлила выпивать из своего, только подносила к губам. «Не хочешь пить за любовь?» — наблюдал он за мной. Наблюдал, да и спросил потом. «Одной не хочется. Думала вместе с тобой сделать это. Хочешь еще вина?» «Нет-нет, не вставай, я сама налью». Разумеется, опять влила туда капли. «Держи». «За любовь?» — поднял он свой кубок, салютуя. «Угу, за любовь!» Теперь я точно знала, что дала ему свой бывший кубок и с новой дозой снотворного. Сама же пила чистое вино. «Иди ко мне, жена!» «Нет, больше не потревожу любовью. Понимаю, что пока должен быть сдержанным, чтобы не навредить твоему едва восстановившемуся здоровью. Мне бы хотелось, засыпая, держать тебя в объятиях». «И да!» Он уснул довольно крепко, прижав меня к своему горячему телу. Из кольца его сильных рук выбиралась с осторожностью и потихоньку. А как поднялась с постели, так поспешила навестить детскую, разведать, что там происходило. И удостоверилась, что обе женщины, приставленные к дочери, спали вместе с нею и также сном младенца. «Отлично!» Проговорила мысленно и быстренько собрала узелок с самым необходимым для ребенка на первое время. Но пока оставила его возле детской кроватки, решив потом вернуться за ним и за дочерью. Прежде следовало еще взять драгоценности для Оливии. Как и задумала ранее, открыла дверцу сейфа, что находился в моей комнате, и выгребла из него самое ценное. Собрала добро в узелок и крепко завязала. Вот и готова стала приданная дочери от ее отца. Дальше следовало одеться, как для верховой езды. Это тоже заняло некоторое время. А потом выглянула в окно, а там близился рассвет. Вот тогда я и присела на кровать рядом с Уильямом и пристально всмотрелась в его спящее лицо. Пришло время проститься. Вздохнула и чуть коснулась кончиками пальцев его скулы. А потом еще запустила руку в светлые пшеничные волосы, убирая их со лба. «А ведь я уже почти стала привыкать к твоим командам, Уильям». Повздыхала еще с минуту. «Но тебе обязательно нужен будет наследник, муж мой, а я никогда бы не смогла его подарить. Да-да, никак не подхожу под это ваше предание. Скажешь, что осознанно действовал, когда приказал нас обвенчать? Верю. Но жизнь — это не один год и не 10. Но даже за этот срок отыщется несколько десятков доброжелателей и родителей, которые будут отравлять твое отношение ко мне сочувствием и заботой о благе короны. Тебе станут и дальше подсовывать рыжих девиц. Станут, я знаю. И когда-нибудь придет день, когда на свет появится твой сын, Уильям. Вот только не я была бы его матерью. Вот ведь в чем дело. И это разбило бы мне сердце. О да, оно у меня не каменное. Я изо всех сил старалась не допускать тебя до него, и все же... Впрочем, ты никогда не узнаешь об этом. Прощай, Уильям, и прости, но девочку я заберу с собой. Без отца ребенку плохо, а без матери вовсе беда. На этом я поднялась, взяла узелок с драгоценностями для Оливии и пошла за дочерью. В назначенный час на конюшне увидела трех запряженных коней, и больше никого не было рядом. Конюх по всему внял моему совету и досматривал теперь свой прерванный сон. До таверны тоже удалось добраться без происшествий, а там меня уже поджидал Игорь. «Это и есть крошечная дочь герцога Амвийского?» — попросил он у меня взглянуть на ребенка. «Хорошенькая. Имея я такую дочь, очень гордился бы, но, на мой взгляд, она вылитая мамочка. Так не считаете, миледи?» «Считаю, что это дочь Аглаи Степановны Зуровой. И еще, что нам пора трогаться в путь». «Переживайте», — кивнул утвердительно и, не задерживаясь более, тронул коленями своего коня, чтобы догнать меня. «А как ты думаешь? Здесь провела год своей жизни, даже чуть больше, и родила здесь своего ребенка? Такое никогда не сотрется из памяти и оставит след на всю оставшуюся жизнь. Но хватит задушевных бесед. Нам к какому времени надо поспеть в условленное место? Успеем, даже если поедем шагом. Все же ускоримся». И послала своего скакуна вперед. «А вы за это время изменились». Догнал Игорь меня снова. «Жестче стали, что ли? И это понятно, столько власти теперь в руках. Опять же герцогиня. Не жалко бросать герцогство, титул и... О чем мы здесь говорим? Я здесь чужая, мой мир не здесь, сам знаешь. Вот кто мог бы удержать меня в этом месте», — кивнула на спящую в руках Оливию. «Но ее забираю с собой». «А...» — я догадалась, о ком хотел спросить меня Игорь. «Нет, так будет лучше нам обоим, и хватит говорить об этом. Где наше тайное место? Рядом? Еще проехать? Здесь? Тогда спешиваемся и готовимся. Что надо делать мне?» «Ничего особенного, просто подать мне руку и по сигналу шагнуть в открытый портал». «Какой сигнал?» «Скажу, идем и шагнем вместе». «А девочку, может, я понесу?» «Не хотите? Как скажете». «Так, время скоро наступит. Приготовились и следим за этой вот маленькой полянкой». В назначенный час глазам предстала знакомая картина, виденная когда-то мною на дне оврага. И сейчас все повторилось. Только не было кому нам помешать на этот раз. Вот мы с майором и шагнули дружно. Как в распахнутую для нас дверь, в свечение, характерное для открытого портала. Шагнули, и как провалились с яркого утреннего солнышка в сумрак какого-то помещения. «Где мы?» Успела сразу спросить, еще даже не выпустив руки Игоря. «Воинская часть номер... не беспокойтесь, все по плану». Но я уже крутила головой и заметила, что находилась в большущем пустом ангаре, а невдалеке стояли какие-то люди в халатах. По всему они встречали нас. Один из мужчин держал в руках женскую норковую шубу. Игорь проследил за моим удивленным взглядом и пояснил, что в России еще только конец зимы на календаре. «Оденьтесь поскорее, миледи, то есть Аглая Степановна». Приблизился тот самый встречающий и услужливо набросил на мои плечи шубку. «Ай, детка!» Голос отца раздался где-то под металлическим сводом ангара. Я начала оборачиваться, ища его самого, и заметила спускающимся по какой-то хлипкой металлической лестнице. «С тобой все в порядке?» — спросил, когда мы уже оказались рядом. «А это моя внучка. Как звать? Но, черт, здесь не место моим дорогим девочкам. Пошли скорее в тот застекленный курятник. Там, под потолком, видишь? Я ожидал тебя именно в том помещении. И там гораздо теплее. А еще через несколько минут нам подадут машину. Беда в том, что по этим дебрям, именуемым зоной особого назначения, можно ездить только на вездеходах. А тут еще ранняя весна и распутица. Если бы мог велеть подогнать нашу ласточку, то мы бы в нее уже садились. Да, придется немного подождать. Идем? Там тепло. Я не успела показать отцу его внучку. Только-только начала разворачивать одеяльце, когда за нашими спинами стали раздаваться странные звуки. Оглянулась и ничего не поняла. Сквозь мутноватое остекление заметно было только скопление народа. Сплошь мужчины занимались чем-то на малом пятачке огромной площади ангара. Подошла ближе к полупрозрачной стеклянной стене и присмотрелась. Они там что, драку затеяли, что ли? Глазам своим не поверила. Но так оно и было. Куча мала, что устроили парни в военной форме, шевелилась именно от того, что они там усиленно махали кулаками и ногами. И у меня тогда от чего-то остановилось сердце. Успела только крикнуть отцу, чтобы смотрел за Оливией в оба глаза, выскочила за дверь комнатенки, похожей на аквариум, и быстро-быстро начала спускаться по крутой металлической лестнице. До центра напряженности добралась в один момент, а что делать дальше, не знала. Мои крики, призывающие мужчин остановиться, ни к чему не приводили. Получалось только бегать вокруг них. Но вот за моей спиной появился какой-то чин при крупных звездах на погонах, гаркнул во все горло, и безобразие прекратилось. А как комок драчунов рассыпался в разные стороны, так я и заметила в центре его Уильяма. Вид у него был плачевный, но на ногах стоял. Шатаясь, смахивал кровь, текущую из разбитой брови, чтобы не застилала глаза. И осматривался по сторонам, точно загнанный в тупик зверь. Одежда на нем была та самая, в которой отмечал первый праздник Оливии. Праздничная. Но теперь от нее остались только клочья. И те, перепачканные кровью. Его или тех, с кем только что держал бой, этого не поняла. А скорее всего и его, и других. Но как только Уильям увидел меня, так метнулся в этом направлении, и никто не успел помешать ему сгрести меня в охапку. «Где наша дочь?» Жарко выдохнул мне в висок и приготовился биться дальше, если кто-то попытался бы отнять меня у него. «Господи, Уильям, остановись, и вы все, отойдите от нас прочь! Это мой муж, герцог Амвийский! Уильям, зачем ты пришел? Горе мое! Как же так?» «Где дочь, я тебя спросил?» Но рычал он не столько на меня, сколько на враждебное ему окружение. «Там», — указала кивком на аквариум, под потолком ангара, — «с моим папой. Но зачем ты пришел за нами? Я права. Ты успел нырнуть следом в проход?» «И еще спрашиваешь? Так и знал, что надо было лучше оберегать тебя от себя же самой. А сейчас зови Зурова сюда, и пусть он принесет моего ребенка». «Ты не понимаешь, Уильям. Я вернулась домой. Навсегда. А ты...» «Нет! Не пущу тебя!» «Мужик, ты еще не въехал, что здесь никакой не герцог?» Вышел вперед майор. «Ты? Надо было отдать приказ убить, а не потакать женским мольбам. Ведь так и знал, что не к добру оставлял твою никчемную жизнь при тебе». «Стоять!» Снова повысил голос мужчина при погонах. «Не сметь затевать новую драку!» «Уильям, если ты сейчас уйдешь к себе в Амвий, они тебя выпустят без проблем!» Вступила в разговор я, хоть и из-под его руки, прижимающей меня к его боку. Но получилось сказать твердо и с достоинством. «Что ты сможешь сделать против целого мира? Моего мира? Посмотри, ты еле стоишь на ногах, а глаза твои так и закрываются в неравной борьбе со сном». «Твоих рук дело», — глянул на меня строго, — «в вино зелье подмешало. Вот дуреха!» «Уильям Кэррингтон!» Это уже к нам подошел мой папа, а на руках держал попискивающий сверток с внучкой. Я оставлял вам дочь в надежде, что сможете удержать ее рядом с собой, так как... В общем, мне показалось, что смогли бы стать ей надежным и любящим мужем. Но раз моя дочь продолжала искать пути возвращения домой, значит, я ошибся в своих предположениях. Поэтому придется расторгнуть наше с вами соглашение. В силу сказанного, вам лучше нас покинуть. Обойдемся без эксцессов, так сказать. Не могу. Опустил он вдруг руки. Я жить теперь без них не смогу. Можете не верить, а дороже Аленькой и Оливии для меня больше никого нет. Лучше убейте тогда здесь, а один я не вернусь. Как отец, вы могли бы, наверное, меня понять, так что решайте теперь мою судьбу сами, Степан Ильич Зуров. Перед вами готов встать на колени Уильям Карельктон, герцог Камвийский и наследник престола Лантарий. Что хотите, просите, в обмен на возвращение вашей дочери ко мне. На все заранее согласен. А при чем здесь мое согласие? Это вы с ней самой должны улаживать такие вопросы. С кем ей быть, она сама должна решить. И что же мне делать? Спросил герцог обреченно. Наверное, объясниться, наконец, со своей женой. Найти для нее слова, выслушав которые, она пойдет за вами куда угодно. Поступим так. Сейчас поедем к нам домой. Потом я оставлю вас наедине на 24 часа, скажем. Но как время истечет, вы подчинитесь решению Аглаи. Идет? На нашу московскую квартиру мы привезли герцога спящим непробудным сном. Из машины его внушительное тело выносили 2 дюжих охранника и кряхтя тащили до лифта, а потом еще и до дверей пентхауса. Они же сгрузили его на кровать в гостиную спальню, предварительно раздев. Боже, как его избили! Тоже мне, навалились на полусонного человека всемиром. Стоял я над своим мужем и сетовала на происшедшее. Ничего с ним не станется. Он у тебя крепкий, детка. Но я вот что подумал. Решил время надбавить из-за того, что может проспать отведенные тобой сутки. Это тоже, но еще... Только заикнись мне сейчас, папуля, что в твоей умной голове возник новый бизнес-проект. Хорошо, хорошо, не буду. Но я вот еще что скажу. Смотрел на меня так, будто перед ним был несмышленый ребенок. Присмотрись к мужику внимательнее. Такие экземпляры на дороге не валяются, это тебе любой скажет. Стой, не заводись. Знаю я про то их дурацкое предсказание. Мальчики у них, понимаешь ли, не родятся, если только жена не рыжая. Если хочешь знать, твой герцог мне о нем сразу сказал, когда имели в прошлый раз беседу, и добавил, что ему все равно. Да, и жениться был на тебе готов почти сразу же, но тут ты начала характер свой упрямый показывать. А это для такого мужчины, знаешь ли, неприемлемо. А так... Ты поэтому меня оставил тогда в том мире, что поверил в честные намерения этого герцога? Не только, дочка. Я еще заметил, как ты к нему относишься. Это как же? Сама не знаешь. Обязательно надо тебе объяснять и доказывать, что влюбилась в этого парня по самые уши, вылитая мать. Сладу с вами, с женщинами, нет. И последний раз тебе говорю, этот мужчина давно и полностью уже весь твой. Дурой надо быть, чтобы этого не понять. А знаешь что? Шел бы ты уже по своим делам, папа. Вон с Оливией пойди погуляй, дедушка. Ее кормилица, что ты нанял, успела покормить и переодеть. Отправляйтесь в парк. Ты ли не обещал оставить меня с мужем одних? Было такое, твоя правда. А можно я увезу внучку на дачу, на Рублевку? Здесь недалеко, и если понадобимся, вернемся быстро. Так я забираю девочку и няньку эту. И вот я осталась одна. если не считать спящего в дальней комнате Уильяма. Сидела в огромной притихшей квартире у самого окна и наблюдала за городской жизнью там, внизу, с высоты 25-го этажа. Мимо проносились потоки машин. Как полноводная река струилась магистраль. Люди шли по своим делам и на расстоянии казались очень целеустремленными. А я прикидывала и так, и эдак, как быть, и никак не могла ни на что решиться. «Это про эти машины ты рассказывала Георгу, когда жила в его доме». От раздавшегося неожиданно голоса за спиной вздрогнула и резко обернулась. «Да». Там стоял мой муж. В чем его королева-мать родила? Не нашел никакой подходящей одежды. Пришлось набросить на себя простыню. Заметил он мой взгляд. Я сейчас подумал, что ты с моим другом больше разговаривала, чем со мной. Отчего это, Аленькая? Почему, как мы начинаем с тобой беседовать, так заканчиваем чаще ссорой, а? Ничего не ответила. Только долго всматривалась в его лицо, а потом взяла за руку и повела в кабинет отца. «Смотри, это компьютер, ноутбук. Я его включаю. Вот, на этом сайте закажем тебе одежду. Джинсы и толстовка, а также сопутствующие товары. Полетели в корзину. Еще понадобится куртка и кроссовки. Готово. Через полчаса все доставят на дом». «Что ты сейчас хотела мне показать? Что мы разные, как и наши миры? Я это знал». «Ничего, Уильям, я просто решила показать тебе свой город перед тем, как ты уйдешь в Амби. А по улицам голышом не ходят. Ни у вас, ни у нас». «Глупости!» Вдруг взял и сгреб меня в объятия. «В смысле, нет теперь твоего и моего? У вас, у нас!» «Аленькая, мы теперь с тобой одно целое». И надо же, ему удалось это мне доказать. В спальне. Все же слабая я была женщина. А знаешь, сладко потягивалась я через некоторое время, лежа у его бока. Говорить и договариваться мы с тобой действительно никак не можем научиться. «Есть над чем поработать, согласна?» — поцеловал меня в нос. «Это точно, но ты был неправ, когда говорил, что наши с тобой беседы заканчивались ссорами. Бывало, что и вот так, как только что они завершались. Таким образом и дочь нажили». «Это точно, но я сказал, что чаще. Ну, не всегда, конечно, а вообще считаю, что у нас с тобой еще все впереди, как и второй ребенок, конечно». «Что? Разве ты...» «Нет, только с твоего желания теперь и, так понимаю, не раньше, чем через год, да? Разве ты не поняла, что хотел тебя крепче привязать к себе тогда общей кровью и Аленькой? Не уйду я без тебя никуда. Так и знай». «Что? Останешься здесь?» Решила по привычке поиграть немного на нервах. «Шутишь? Мне там править скоро. К сожалению, брат совсем стал слаб». «А как ты смог догнать меня у портала, Уильям? Ты же спал!» Почувствовал сильную тревогу в груди и приказал себе проснуться. «А дальше... вот!» Взял мою ладонь в свою и указал на фамильный перстень на моем пальце. «Он привел меня к моей половинке». «Ой, забыла его снять. Хотела оставить для следующей герцогини, а потом...» «Глупышка, следующей не будет. Аленькая, ты единственная такая». «Ага, упрямая, несносная и... моя. Этим все сказано». Тут раздался сигнал на переговорном устройстве с охраной дома. Оказалось, прибыл наш заказ из магазина. Парень, что доставил 3 объемных пакета, принялся извиняться, что задержался по дороге. «Пробки, вы уж простите!» «Я не в обиде, спасибо вам!» Закрыла за ним дверь и повернулась к поджидавшему невдалеке мужу. «Быстро одеваемся и едем кататься по городу. Я тебя, Вель, сейчас со своим конем познакомлю. Ох, и скорость он у меня выдает!» «Что? Действительно у тебя есть?» «Я машину так назвала. А сейчас и сам все увидишь. Только и надо, что на лифте спуститься на нулевой этаж. Там у нас парковка». Домой мы с Уильямом пожаловали только следующим утром. Оба полные впечатлений и с отличным настроением. Но и уставшие, как без этого. Припарковав машину, к лифту шли, тесно прижавшись друг к другу. В кабинке постоянно целовались, пока достигли своего высокого этажа. А как открыли дверь в квартиру, так и обнаружили в прихожей моего родителя. «Что, поладили, наконец?» — хмыкнул он, вполне довольный нашим видом. «Так-то оно лучше. Когда в путь станете собираться, герцог?» Еле-еле уговорила мужа задержаться в моем мире на 2 недели. За это время слетали с ним в Лондон и Париж, погуляли по Праге, Риму и Мадриду, посетили Нью-Йорк, Токио и даже в Пекине побывали. А один день посвятили чисто пляжному отдыху, забравшись на личный остров одного папиного знакомого. «Теперь я понял, что ты, Аленькая, имела в виду, когда говорила, что твой отец владеет чуть ли не целым миром». «Понял? И забираешь себе единственную наследницу?» «Забираю, но взамен обещаю вырастить 5 его внуков». «Вот это да! Он обещает, а отдуваться кому? Ух, мужчины!» И вот пришло время возвращаться назад в Лантарию. Путешествия у нас получились знатные, но у Уильяма накопилось много дел, требующих его личного участия. Дальше тянуть время с перемещением он отказался наотрез. И тогда за нами прибыл вездеход и снова доставил в те дебри, где затерялся ангар непонятного назначения. А там все было просто. Немного ожидания, потом свечение и до свидания, любимая Россия.